Всемирная русская служба голоса России. В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 882-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». В нашей сегодняшней программе мы расскажем о том, что очередной регион России прощается с проводным радио, о планах по частичной продаже коммерческого подразделения BBC, а также о том, что Бельгия все-таки хочет закрыть аналоговое средневолновое вещание. Кроме того, будут новости об изменениях расписания из Литвы, а также о новых расписаниях из Японии, Египта, Австрии и Аляски. Кроме того, мы расскажем о планах Австралии по переходу на цифровое радиовещание. Начнем с очередных новостей о покупке частот в московском регионе. Как пишет электронное издание «Лента.ру» со ссылкой на газету «Ведомости», владелец национальной резервной корпорации Александр Лебедев купил две московские радиочастоты. По словам бизнесмена, стоимость одной частоты составила 12, а другой — 20 миллионов долларов. Новые приобретения он планирует объединить в медиахолдинг, на создание которого уже потрачено 35 миллионов долларов. По мнению Лебедева, одно радио должно будет работать в формате разговорного, о городе и городских проблемах, в связке с газетой «Московский корреспондент», владельцем которой является сам бизнесмен. Формат вещания второй радиостанции пока не выбран. Принадлежащая Александру Лебедеву национальная резервная корпорация уже объединяет около 100 компаний, и Национальный резервный банк заключает «Лента.ру». А информационное агентство ОНР добавляет, что новое разговорное радио окажется уже третьей станцией, имеющей слово «Москва» в своем названии. А вообще о событиях столиц уже рассказывают аж 4 радиостанции. Информагентство также добавляет, что разговорное информационное радио считается одним из самых дорогих форматов. Содержание такого радио обходится минимум в 250 тысяч долларов США в месяц. Конец цитаты. Но мне, в свою очередь, остается лишь добавить, что стоимость FM-частоты в Москве для компании, выигравшей конкурс, составляла около 1 миллиона долларов. Таким образом, нетрудно догадаться, что бывший владелец частот провернул весьма неплохую сделку. Кстати, какие именно частоты проданы, не сообщается. Еще из новостей ультракоротких волн. 3 марта к списку городов вещания нашего радио добавилось еще 3 города. Станция заработала в Орле на частоте 104 МГц, а также в городе Ливны Орловской области на частоте 108 МГц. Партнером нашего радио в этих двух городах стал Орловский областной телерадиовещательный канал. Третьим городом стал Нижний Новгород, частота 104,5 МГц. Здесь партнером выступила региональная медиагруппа. Об этом говорится в сообщении информационного агентства ОНР.ру. 2 недели назад мы рассказывали о том, что проводное радио уходит в историю в Омской области. А вот сейчас пришло аналогичное сообщение из Красноярского края. Электронный журнал TV Digest со ссылкой на новостной портал newslab.ru пишет, что замена проводного радио на эфирное будет проводиться в рамках реализации концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы. В Красноярском крае планируется строительство передатчиков в наиболее крупных населенных пунктах, а также закупка и передача нынешним абонентам сети проводного вещания радиоприемников для приема эфирного вещания. Концепция развития телерадиовещания была разработана Министерством связи и информационных технологий России в связи с бурным развитием радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, в условиях которого проводное вещание оказалось неперспективным и невостребованным как у населения, так и у хозяйствующих субъектов. По мнению разработчиков, минусы проводного радио вещание очевидны. Оно имеет низкий диапазон воспроизводимых частот, напрямую зависит от погодных условий, от исправности состояния столбов с проводами, которые часто страдают от действия расхитителей и разрушаются от времени. Кроме того, в сельской местности может транслироваться только одна программа. Разработчики концепции утверждают, что с помощью развивающегося эфирного радиовещания можно слушать не только программы радиоканала России и краевого радио, но и множество других программ в европейском УКВ-диапазоне. Конец цитаты. Вот столько об удаленных от крупных мелких населенных пунктах опять не сказывая ни слова. К международным новостям. Британская вещательная корпорация BBC обсуждает новые планы частичной продажи ее коммерческого подразделения BBC Worldwide или размещения его акций на бирже к 2012 году. Об этом в середине февраля сообщила Sunday Times, на которую ссылается сайт деловой, экономической и финансовой информации K2Capital.com. Финансовый директор BBC Зарин Пейкл заявила, что это привлекательный способ пополнить бюджет компании, однако она опасается потери контроля над брендом BBC. Аналитики оценивают BBC Worldwide более чем в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Это означает, что продажа четверти акций принесет BBC дополнительно 500 миллионов. Компания зарабатывает на сети глобальных телеканалов и на продаже идей шоу иностранным вещателям. Глава подразделения Джон Смит хотел бы привлечь новые средства для экспансии. Продажа BBC Worldwide в прошлый раз обсуждалась в 2004 году, но тогда корпорация решила сохранить и развивать подразделение. Пейдл также изучит будущее исследовательского и инновационного центра BBC, имея в виду возможность его перевода на коммерческую основу. Это подразделение участвовало в разработке таких отраслевых стандартов, как телевидение высокой четкости и формат цифрового стерео NICAM. Его годовой бюджет составляет 30 миллионов фунтов. Медиа Нетворк Веблог сообщает, что фламандское правительство одобрило предложение фламандской радио- и телевизионной компании по закрытию аналогового вещания на средних волнах. Это решение касается вещания на частотах 540, 1188 и 1512 кГц. Таким образом, станция останется в эфире лишь на одной средневолновой частоте 927 кГц. Это решение направлено на утверждение в Государственный совет. Комментируя данное сообщение, ведущий блога Энди Сеннет пишет, что решение о прекращении вещания на частоте 1512 кГц затронет не только жителей самой Бельгии, но и радиослушателей, проживающих в соседних странах, которые на этой частоте слушали программу «Радио Vlaanderen International». Кроме того, через этот же передатчик радио Нидерландов на протяжении нескольких лет транслировало свои программы на английском языке в темное время суток. «Голос Америки» запустил новую утреннюю программу на амхарском языке. Она станет получасовым дополнением к уже существующей вечерней часовой программе. В утреннем шоу станция предложит слушателям свежие новости и репортажи о жизни в США и мире, а также обзор социальных, политических и экономических событий, непосредственно касающихся Эфиопии. Утренняя программа будет звучать с понедельника по пятницу в 3 часа, время наконец-то примерно координированное, и частота 7220, 9730 и 13000. 105 кГц. Вечерняя программа выходит в эфир ежедневно с 18.00 на частотах 9320, 9860, 11575, 11675, 11905 и 13870 кГц. Все программы можно также принимать как в прямом эфире, так и прослушивать в записи на сайте станции voanews.com. Необходимо добавить, что «Голос Америки» ведет вещание в направлении данного региона также на двух других языках. Суммарный объем трансляции составляет 12 часов в неделю. Есть Америка Дэнс Радио Авиано. Болгарский бюллетень DX Mix News сообщает об изменениях в ретрансляции некоторых станций в текущем зимнем сезоне через передающий центр Ситкуная, Литва. С 29 февраля радио «Рация», ведущая свои трансляции на белорусском языке с 15.30 до 17.28, выходит в эфир на новой частоте 7565 кГц вместо ранее использовавшейся 5815. Изменился и азимут антенны. Вместо 79 градусов теперь используется направление 40 градусов. К этому сообщению бюллетень Всемирного DX-клуба добавляет, что радио РАЦЕ с начала текущего года более не использует передающий центр в Варшаве для трансляции своих программ по финансовым причинам. Поэтому данная коротковолновая трансляция единственная в этом диапазоне. На средних волнах станция и вовсе прекратила вещание, оставив лишь некоторые ретрансляции в FM-диапазоне пригранично с Белоруссией городах. Еще об одном изменении частот говорится в болгарском DX Mix News. Mighty KBC Radio, работающая на английском языке, с 29 февраля для программы с 21.30 до 22.28 будет использовать частоту 6140 кГц вместо прежней 6055. Это вещание идет в направлении Западной Европы по пятницам и субботам. А с 9 марта для программы с часу до часу 58 вместо частоты 6255 кГц будет использоваться новая частота 6040 кГц. Эти трансляции идут для Северной Америки по воскресеньям. More power. начинает. Приходите, новости о вещании, наступающем с конца марта летнем вещательном сезоне. Так, Волсы Комбинал, хочу от вас центры Якали, Шри-Ланка, Маяби, Габон и Монсенери, французская Гвиана. С нового сезона использование этих передающих центров не планируется. Будет расширено использование передатчиков на мощных передающих центрах в Эстонии, Франции и в Эстонии, Германии. Тот же бюллетень Всемирного DX-клуба публикует сообщение британца Гордона Брауна о том, что радио Кайра из Египта на турецком и русском языках работает на новой частоте 6860 кГц. В новом вещательном сезоне станция планирует использовать эту частоту для трансляции на арабском и русском языках. Кроме того, станция планирует работать и на других довольно экзотических и внедиапазонных частотах 6250, 6270, 6290, 9250, 9280, 9960, 9990, 11550, 11560, 12170, 13580 и 15080 кГц. Как обычно, в первых рядах со своими расписаниями определились религиозные радиостанции. Парой расписаний в московском информационном DX-бюллетене делится Василий Гуляев. С 30 марта программы Трансмирового радио на русском и белорусском языках на коротких волнах будут начинаться в 14 часов на частотах 9725 кГц из Моусбруна, Австрия, и 7220 кГц из Вертахталя, Германия. Часовые программы радио KNLS из Аляски можно будет принимать на русском языке в 9 часов на частоте 6150 кГц, в 11 часов 7370, а в 15, 16 и 17 на частоте 7355 кГц. На английском языке станция в эфире в 8 часов на частоте 7355 кГц, в 10 часов 6890, в 12 часов 7355 и 9780, в 14 часов 7355 кГц. И, наконец, на китайском программа выходит в эфир в 8 часов на частоте 11765, в 9 – 7355, в 10 – вновь 11765, в 11 – 11870 кГц, в 13 часов используются частоты 9780 и 9795, а в 14, 15, 16 и 17 – частота 9920 кГц. В заключение немного о цифровом радио. Media Network Weblog сообщает, что австралийские радиовещатели инвестировали уже десятки миллионов долларов в целях начала вещания в новом формате с 1 января 2009 года. Ожидается, что в течение ближайших лет для полного перехода национального вещания на цифру придется вложить еще сотни миллионов. Исполнительный директор Ассоциации коммерческих вещателей Австралии Джоан Уорнер сказала, что коммерческие радиостанции объединили свои усилия с общественными вещателями ABC и SBS с целью разработки необходимой инфраструктуры доставки цифрового сигнала радиослушателю. Производители и продавцы электроники планируют предложить потребителям до конца текущего года широкий спектр различных приемников цифрового сигнала. Планируется, что в начале следующего года цифровое радиовещание начнется в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде, Перте и Хобарде. Цифровое радиовещание будет абсолютно бесплатным для слушателей, как того требует закон, принятый в Австралии в прошлом году. Страна приняла в качестве стандарта цифрового радиовещания технологию DAB+, которая позволяет максимально эффективно использовать частотный спектр и предоставлять дополнительный сервис слушателям. Не остается лишь добавить, что технологии DAB и DAB+ разработаны для цифрового местного вещания в диапазоне частот в районе 200 МГц и 1,5 ГГц. Этот стандарт используется для местного вещания и в Европе, но наибольшей популярностью пользуется в Великобритании, а на континенте он не пользуется большим спросом. И на сегодня это все. Мы, режиссер Владимир Иванов и ведущий программы Вадим Алексеев, прощаемся с вами. Всего самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».